Глава 17. Вам вторую собачку не надо? А поменьше. На Кобу и его породных сородичей она смотрит и облизывается, но по размеру они ей не подходят. А вот небольшую собаку она может взять, даже беспородную. Этот спаниелька – помесь, но очень симпатичная помесь. Дай бог, чтобы звезды сошлись так, как нужно для Боба. В течение рабочего дня Наташа 3 раза звонила мне по внутреннему телефону с вопросами. А какого он цвета? А что он ест? Есть ли аллергия? Стало понятно, что глистогонное давали. Тоже мне прививка. Про болезни сказано было, что пес здоров, потому что дома не срет и все жрет. Так что завтра с утречка поедет Боб к ветеринару. Наташа заставила тетку написать расписку, что та добровольно передает собаку. Вот молодец, я бы не додумалась. По пути к Наташе домой заехали в зоомагазин за шампунькой и кормом. Наташа накупила самых разных кормов, по горсточке, на пробу. Короче, она задачена такой благодарностью. Орала она возле своего барака долго. Куба, проходя мимо нее, поджал хвост и, прижавшись к моей левой ноге, филигранно долго выполнял команду рядом в движении. Скорее бы она переехала в свою новую квартиру. Встречаться с ней нам не хочется, а проходить мимо их барака приходится 2 раза в день. Там, за бараком, Кубе так хорошо какается.